Честность. Другое психологическое качество заключается в том, что ведущие агенты по продажам всегда безупречно честны сами с собой и с другими. Не существует замены высокому уровню честности. Мы должны быть совершенно честными сами с собой по поводу объема работ, которые мы на себя берем, видом вознаграждения, которое мы ожидаем, и абсолютно честными с нашими покупателями. Среднестатистический человек все равно, что детектор лжи. Среднестатистический человек сегодня может запросто уловить неискренность или ложь даже в переполненной комнате. Все из нас это могут. Самый большой идиот в мире – это тот, кто хочет одурачить других. Вот почему мы должны быть чрезвычайно честными и никогда не говорить или не делать ничего такого по отношению к нашему продукту, что не является правдой. И, наконец, мы подходим к первостепенному качеству ведущего агента по продажам. Он должен иметь способность с легкостью делать незнакомцев своими друзьями, где бы он ни был. Если вы искренне любите и принимаете себя, то вы искренне любите и принимаете других. Если вы плохо к себе относитесь, то вы никогда не полюбите других. Существует прямая зависимость между любовью к себе, любовью к другим и любовью других к вам. Вы никогда не сможете полюбить кого-либо больше, чем вы любите самого себя, и вы никогда не сможете ожидать от других полюбить вас больше, чем вы сами себя любите. То, как сильно вы себя любите, основной определяющий фактор качества ваших отношений с другими людьми, и личностных, и деловых. Выбор подходящего продукта. Как же нам стать такой личностью? Как приблизиться к образу идеального агента по продажам? Во-первых, нужно выбрать подходящий продукт. Нет ничего более важного, чем выбор подходящего продукта или услуги. Следующее, разумеется, выбор подходящей клиентуры и рабочего коллектива. Это чрезвычайно важно. Но выбор подходящего продукта или услуги не менее важен. Я бы хотел поделиться своим открытием, которое сделал 20 лет назад и в котором ни разу не усомнился с тех пор. Состоит оно в том, что некоторые люди способны продавать материальные продукты, а некоторые нематериальные. Материальные продукты – это те, к которым вы можете прикоснуться, попробовать, почувствовать, которые вы можете подержать, демонстрировать и проверить в работе. Нематериальные продукты же – это в основном идеи. Например, недвижимость во многих отношениях является идеей. Инвестиции – тоже идея. Страховка – идея. Образовательные услуги – это тоже идеи. Если вы устроены таким образом, что вам нравятся вещи, материальные продукты, то вам никогда не удастся успешно продавать нематериальные продукты. Если же вы устроены таким образом, что вам нравятся нематериальные продукты, то вы никогда не добьетесь успеха в продаже материальных продуктов. А самый лучший способ определить это – спросить себя, привлекают ли вас конкретные вещи и факты. Или же вас больше интересует мир идей. Обладаете ли вы склонностью к философии? Интересуетесь ли вы психологией, философией или метафизикой? Если да, если вы испытываете интерес к такого рода вещам, то вам лучше продавать нематериальные продукты. Если вам больше по душе осязаемые вещи, такие как дома, машины, путешествия, одежда, то вам тогда лучше продавать материальные продукты. Если вы начинаете работать в какой-либо области продаж и чувствуете, что у вас не получается, то причина может быть именно в том, что вы продаете не тот продукт. Вы можете знать, что это хороший продукт и что это хорошая компания, но как бы вы ни старались, высоких показателей вы не достигнете, если продаете не в своей категории. Помните, что мы всегда продаем в соответствии со своими основными ценностями. Одни из нас ценят материальное, а другие – нематериальное. Ни то, ни другое, ни лучше, ни хуже, просто мы по-разному устроены. Следующее, что необходимо усвоить, вы должны искренне верить в свой продукт. Как мы сказали раньше, вы должны с любовью относиться к своему продукту. Вам никогда не достичь успеха, если вы не будете абсолютно уверены в том, что продаете замечательный, полезный продукт. И третье, мы уже говорили об этом ранее, передача энтузиазма. Чем больше вы верите в свой продукт, чем больше он вам нравится, чем больше у вас энтузиазма по поводу данного продукта, тем легче вам будет передать этот энтузиазм в сознание вашего клиента. Эффективная постановка целей. Итак, давайте поговорим о постановке целей. Как же нам настроиться на достижение цели? Как нам развить это горящее желание достичь цели, которая будет поддерживать нашу мотивацию с утра до ночи? Единственный способ этого достичь – это тщательно планировать ваш рабочий день, рабочую неделю, так, чтобы у вас были конкретные цели на каждый месяц, каждую неделю, каждый день. Я прошу вас их записать одну за другой. Какой доход вы ожидаете получить в этом году? Какова ваша цель в достижении годового дохода? Готов ли каждый из вас назвать эту цифру? Знает ли ее каждый из вас? Вам следует ее знать, пожалуйста, запишите ее. Запишите цифру вашего годового дохода. Запишите реальную, вероятную, но в то же время стимулирующую цифру. Если вы не знаете, сколько вы хотите заработать за этот год, то к чему вы будете стремиться? Я уверяю вас, что каждый ведущий специалист по продажам в точности знает, сколько он собирается заработать за данный год. Если вы спросите их об этом, они вам назовут сумму с точностью до доллара. Малоэффективные агенты по продажам не имеют никакого понятия, сколько они заработают. Они будут ждать конца года, чтобы увидеть, сколько они заработали. Не бойтесь записать эту сумму. Некоторые боятся это сделать. Такие люди говорят, что если я столько не заработаю, и что? Все равно лучше иметь хоть какую-то конечную определенную цель, чем не иметь никакой цели вообще. Во-вторых, спросите себя, сколько вам нужно будет продать. Каким должен быть объем проданной вами продукции, чтобы достичь этого дохода? Чему равен общий объем продукции, который вам нужно будет продать? И в-третьих, какова ваша цель по поводу месячного дохода? Сколько вам необходимо заработать в месяц, чтобы достичь вашего запланированного годового дохода? Вы просто делите годовой доход на 12, потом вы вычисляете объем продаваемой вами продукции, необходимый для достижения этого месячного дохода. Продолжаем. Какая у вас цель в достижении недельного дохода? Каков объем продукции вам нужно реализовать для ее достижения? И, наконец, каков у вас ежедневный уровень дохода и объем продаваемой продукции с ним связанный? Как только мы произвели настолько точные вычисления, мы переходим к последнему вопросу. Сколько визитов или звонков необходимо сделать каждый день, чтобы достичь ваших целей в ежедневном, еженедельном, ежемесячном и ежегодном доходе?